Мак на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 63. Остальную часть летних каникул Муфань проводил, культивируя. Работа охотника была не такой занятой, как он думал поначалу. У него оставалось достаточно времени, чтобы тренироваться и приспособиться к новой работе на неполный рабочий день. Хотя Муфань и имеет опыт в виде лишь двух убитых животных, но он уже не новичок, который не знает, как правильно и когда нужно использовать магию при встрече с магическим зверем. Да, совмещать боевые действия и культивацию – дело трудное, но это стоит того. Его магия и элементарные звезды растут вместе с ним, становясь ярче. С того случая в школе для девочек звезда молнии Муфаня прорвалась ко второму уровню, став ярче, а магия стала еще быстрее и надежнее. «Следующая охота, вероятно, будет сюрпризом для команды», — пробормотал Муфань, сидя в классной комнате. Он чувствовал себя очень радостным. «Моя магия огня уже достигла второго уровня. Я уже обогнал большинство учеников моей школы. Будет прекрасно, если до конца учебы я достигну третьего уровня». Согласно книге, когда элемент магии достигает третьего уровня, маг становится ближе к промежуточному уровню. Муфань не был уверен, что станет промежуточным магом до конца учебы, но был уверен, что будет делать все, что от него зависит, чтобы стать сильнее. По сравнению с обыденной школьной жизнью, ученики стали тренироваться еще усерднее, побывав на грани жизни и смерти. Тренировочные площадки были заняты даже во время летних каникул. Муфань также пользовался полигоном, но он не просто тренировался метко стрелять или быстро атаковать. Он представлял на месте мишени волка или крысу. Так было легче представить реальную встречу. «Фаньге, ты заметил? После той поездки в горы, когда ты показал высший класс, Джоу Минь стала особенно доброй по отношению к тебе», — прошептал Джан Хоу. «Ты уверен?» У Муфаня от удивления поднялись брови. «Конечно, она даже тайно смотрит на тебя время от времени. Ты уверен, что это не потому, что я красивый?» «Красивый или нет, я не знаю. Но если ты красив, то почему она была жестока к тебе все это время? Понимаешь, она всегда была суровой к тебе. Теперь, если она влюбится еще больше, то будет послушнее котенка. Теперь у тебя полный комплект девушки Цундеры». Расписание Муфаня довольно простое. Утром проходит занятие, днем он культивирует и практикуется ночью. В ходе работы охотником он может влюбить в себя многих девушек, спасая их от зверей. Так что он не обращал на это особого внимания. «Посмотри, она хочет подойти к тебе! Ха-ха, ГГ, я отойду за дерево, чтобы не мешать, а заодно понаблюдать за вами». Джан Хоу хороший друг, но иногда ведет себя так глупо. Взял и оставил меня. Муфань посмотрел в сторону и действительно увидел приближающуюся невысокую девушку. У Джоу Минь красивые черные волосы до плеч, а лицо обычно выражает строгость и этим отталкивает парней. Однако, наверняка так она прячет свое горячее и умеющее любить сердце. «Муфань, ты свободен сегодня вечером?» — тихо поинтересовался Джоу Минь. «Сегодня вечером? Похоже, мне придется задержаться немного перед практикой заклинаний молнии». «Эх, Джоу Минь, Джоу Минь, ты должна сосредоточиться на культивировании, а не поддаваться так быстро своим чувствам. Если мы не постараемся в этом году, то не сможем достичь многих высот. Тебе нужно забыть о своих чувствах». Поэтому Муфань кивнул и ответил: «Конечно, у меня есть время». Джоу Минь немедленно улыбнулась и ответила: «Подожди меня позади школы после занятий. Я должна сказать тебе кое-что очень важное». «Нет проблем», — кивнул Муфань. «Интересно, должен ли я принести ей бумажные салфетки?» После последнего урока многие ученики спешили по своим делам. Джоу Минь, как и ожидал, ждала Мо Фаня позади школы. Только он хотел подойти к ней, как она оборвала его на полуслове и сказала немного таинственно. «Мо Фань, я не знаю, должна ли сказать тебе это, но я не знаю, кому бы еще могла сказать». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.